Добрый день. Меня зовут Ирина Киселева. Сегодня я с вами проведу видеокурс по оптимизации, по организации оптимального налогообложения. Я имею большой опыт аудиторских проверок, налогового консультирования и проведения семинаров по налоговому учету. Используя этот опыт, я хочу вам рассказать доступно и просто о налогах и системах налогообложения, существующих на данный момент в России, чтобы вы могли организовать систему налогообложения вашей компании наиболее эффективно, и ваша компания смогла платить налогов столько, сколько она может позволить себе в настоящее время. Налоги и сборы существовали не всегда, и поначалу они носили временный характер. Из временного в постоянное они превратились с того периода, когда налоги стали использоваться для содержания армий, которые не распускались и в мирное время, и ведения войн. Постоянный характер доходов государственных бюджетов различных стран они приобрели в начале 17 века. Именно тогда известный политический деятель Бенджамин Франклин сказал, что платить налоги и умереть должен каждый. По мере того, как налоги стали привычными для населения, обоснование для идеи сбора налогов с населения стал непроизводительный характер государственных услуг. На сегодня налоги составляют основную часть доходов бюджета различных стран. Так, в России они составляют 80% бюджета, в США – 70%. Для чего используются и собираются налоги сегодня? Иногда они имеют исключительно частный характер и частную цель. Например, в Германии в начале прошлого века был введен налог на уксусную кислоту. Для чего? Он был введен для прекращения использования вина в целях получения уксусной кислоты. При этом расходы на сборы этого налога едва покрывали доходы. Однако достигнута была цель, и налог в результате имел эффективное значение для страны. В той же Германии резкое повышение акциз на табак снизило количество курящих в стране. Кроме этого, налоги могут иметь большое значение для сохранения экологии. Так, в США в 70-е годы был введен налог на автомобильный транспорт, учитывающий экологическую чистоту двигателей. Таким образом, налоговая система – это неотъемлемая часть любого общества. В целях поддержания налоговой системы используются различные механизмы, в частности, в виде предоставления налоговых льгот или внедрения различных эффективных систем налогообложения. В целом, они в государствах одни и те же, различаются они лишь порядком взимания налогов и сборов и, естественно, самими видами налогов и сборов. Цель настоящего видеокурса – это рассказать о видах налогов и сборов, которые существуют в настоящее время в России. Если кого интересует система налогообложения, существующая и действующая в зарубежных странах, то следует обратиться к организации налогообложения в соответствующих государствах. Задачи организации знакомства с зарубежными налоговыми системами данный курс не ставит. Вы можете за интересующей в этой области информацию обратиться к открытым источникам налоговых служб зарубежных стран или к данным, публикуемым Организацией Объединенных Наций, Международным валютным фондом или отчетами международных консалтинговых компаний. Сейчас мы рассмотрим виды налогов и сборов, которые существуют в России в настоящее время. Система налогообложения и виды налогов и сборов в России устанавливается Конституцией Российской Федерации и, конечно, Налоговым кодексом России. В настоящее время установлены федеральные, региональные и местные налоги. Федеральные налоги устанавливаются одинаковые для всех предприятий, организаций, физических лиц, существующих, проживающих и ведущих свою деятельность на территории всей России. Региональные налоги устанавливаются, соответственно, субъектами Российской Федерации, обязательно для применения на территории этих субъектов. Местные налоги устанавливаются органами местного самоуправления. К федеральным налогам относятся 9 видов налогов в настоящее время. Это такие известные всем налоги, как налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, акцизы, государственная пошлина, сборы за пользование объектами животного мира и некоторые другие налоги. К региональным налогам относятся налог на игорный бизнес, налог на имущество юридических лиц. К местным налогам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. Все вышеперечисленные налоги имеют одинаковую экономическую природу. Как экономическая категория, любой налог отражает отношения между государством, населением и юридическими лицами по перераспределению доходов, полученных населением или юридическими лицами в целях государственных нужд. Более конкретно, налог можно рассматривать как безвозмездный обязательный платеж, который требуется для нужд государственного бюджета или для внебюджетных государственных фондов, таких как пенсионный фонд, фонд медицинского социального страхования и фонд социального страхования. Все налоги имеют определенные функции, выполняют определенные функции. Первая и, пожалуй, самая главная функция налогов – это фискальная. Суть этой функции заключается в том, чтобы налоги пополняли доходы государственной казны и внебюджетных государственных фондов. Регулирующая функция тоже имеет большое значение для пополнения и регулирования определенных видов деятельности, которые осуществляются в нашей стране. Так, отдельные виды налогов с помощью установления налоговых льгот регулируют, то есть позволяют развивать виды деятельности, например, связанные с созданием мест занятости для инвалидов. Другие виды налогов позволяют, наоборот, сужают виды деятельности, например, такие, как связанные с разработкой природных полезных ископаемых. И третья функция, которую выполняют все налоги, это контролирующая функция. Государство с помощью налогов контролирует финансово-хозяйственную деятельность предприятий или физических лиц. Кроме налогов, в стране у нас действуют и сборы. Сборы – это обязательный платеж, который является обязательным при выполнении определенных юридических действий, при выдаче прав или при выдаче лицензии. Кроме налогов и сборов, в стране действует такое понятие платежей в бюджет, как пени и штрафы. Пени – это суммы, которые вы обязаны будете заплатить в бюджет, если просрочить